запыленная обшарпанная эмка громко сигналит, отворачивай, мол. Но куда отворачивать, если посередине дороги тянется целая насыпь щебня и гравия? Впрочем, это дело шофера. Легковая машина пытается обогнать, лезет на кучу щебня, но зарывается и останавливается. Через несколько минут сигналя легковая снова пошла на обгон. Она отвернула вправо, но заехала в канаву и опять остановилась.